Сделавшись игуменьей, матушка Арсения, можно сказать, усугубила свои труды и подвиги. Не оставляя свой внутренний, единому Богу ведомый подвиг, она энергично принялась за устроение обители, как с внешней, так и с внутренней. И, несмотря на свои молодые годы, она сумела так расположить к себе сестер, что они не только уважали ее, но и благоговели перед нею, хотя по смирению своему она никогда не искала этого. Первой заботой матушки было распространение в монастыре грамотности. Многие, поступая в монастырь, были совершенно безграмотны и лишены возможности поддерживать, укреплять свое благочестивое настроение чтением духовных книг. Игуменья велела обучаться всем безграмотным сестрам, чтобы каждая из них могла прочитывать себе положенные молитвы, а в свободное время читать Слово Божие и творение святых отцов. С этой целью, собрав все разрозненные книги, принадлежащие монастырю, она составила библиотеку, дополнив ее творением древних святоотеческих писаний. Особенно пополнила она недостаток книг отцов, преподающих правила внутреннего делания, приобретением книг «Добротолюбие», «Творение Варсонофия Великого», «Ефрема Сирина» и других. В 1867 году заботами матушки игумени было открыто в монастыре бесплатное четырехклассное женское училище с преподаванием в нем закона Божьего, русского и славянского языков, географии, арифметики и русской истории. Михаил Васильевич Сибряков, не оставлявший и ранее монастырь своими пожертвованиями, теперь, когда дочь его стала настоятельницей, принимал живое участие в делах монастыря. Он помогал ему всегда, чем только мог. Конечно, и школу не оставил без внимания. На его средства были устроены небольшая библиотека и вся необходимая школьная мебель. Первое время преподавала в школе сама матушка игуменья, священники монастыря и инспектор Усть-Медведицкой гимназии Юргелевский. Когда же здоровье и силы стали изменять ей, то в училище начали заниматься монахини, воспитанные ею с этой целью. Открытие школы в монастыре встречено было общим сочувствием. Преосвященный Платон, тогдашний Донской архиепископ, по возвращении своем из объезда епархии в 1867 году прислал матушке игумени свое свидетельское благословение за благоустройство монастыря и открытие в нем женского училища. Надо заметить, что не знавший еще хорошо матушку Арсению, архиепископ отнесся к ней, когда первый раз посетил обитель, с большим недоверием, считая ее слишком молодой и неопытной в делах правления монастырем. Уезжая из обители, он высказал свое желание преобразовать монастырь в общежительный, причем половину послушниц предлагал выключить из монастыря. Матушка игуменья не согласилась на это и со смирением отвечала ему, что она не имеет права выслать из монастыря тех, кого сама Царица Небесная призвала на служение себе, и что просить лучше снять с нее самой должность игумени, которую никогда не искала. Эти слова, сказанные молодой игуменьей, хотя и со смирением, но с достоинством и твердостью, невольно внушили уважение к ней архиепископа. Он оставил мысль о преобразовании монастыря и в последующее время своего архипасторства на Дону относился уже с полным доверием к ее правлению, сохраняя до самой смерти глубокое чувство расположения к ней. Кроме занятий по училищу, матушка собирала к себе более способных сестер, много читала и беседовала с ними. Она желала и стремилась из каждой, вверенной ее заботами послушницы, устроить храм Бога Живого. Причем немало пришлось ей перестрадать душою в сознании, что слово ее не всегда доступно их пониманию, а заповедь о любви к Богу и ближним совершенно чужда их сердца. Должно быть, именно к этому времени относится то состояние духа матушки Арсения, о котором Впоследствии она вспоминала в беседе с своими духовными дочерями. Прежде, говорила она, я познание ставила очень высоко, и поэтому стремилась передать другим свои познания. Я тогда много говорила, желала иногда в церкви вслух всем сказать какое-нибудь полезное слово, особенно уяснившееся мне во время службы. Мне хотелось передать другим, если можно, и всему миру свои познания. Я готова была взойти на колокольню и оттуда кричать всем «Спешите, спешите, пока не кончится торг», то есть «Работайте над душою, пока есть случай, пока обстоятельства дают возможность потрудиться». Теперь же, продолжала свою беседу матушка-игуменья, я чувствую совсем другое, без благодати Божией, действующей в душе и совершающей ее, одни познания, ничто. Потому я все меньше говорю и прихожу к такому состоянию, что не нахожу, что сказать. К этому состоянию влечется моя душа. Я молюсь за ближнего и нахожу, что это большое благо. Так хорошо чувствуется, когда молишься о спасении кого-либо и отдаешь спасение этого человека в руки Божии. Но хотя и не всем доступно было высокое слово матушки, не все слушали его охотно, в особенности в начале ее деятельности, но были и такие преданные, близкие ее духу ученицы, которые не только что слово ее принимали с верою, но и жизнь свою готовы были отдать за нее. И молодая игуменья, видя это, не щадила своих сил, не переставая учить и говорить. Горя неземной любовью к Богу, она всегда старалась внушить другим эту любовь, старалась пробудить омраченную страстьми и житейскими попечениями душу, возвысить ее, просветить, указать ей тот путь евангельских заповедей, хотя тернистый, прискорбный, но единственно верный для спасения, по которому она сама шла неуклонно с юных лет и которую считала главной целью жизни, тем более монашеской. Она любила собирать к себе сестер для духовных бесед, не пропуская ни одного случая сказать им слова для пользы души. В первые годы своего игуменства она устраивала воскресные чтения и беседы в трапезе. Потом, когда силы ее стали слабеть, она в торжественные праздники у себя дома принимала монахинь и беседовала с ними. На праздник же Рождества Христова и Вербное воскресенье, по обычаю, издавна установившемуся в монастыре, после утренней клиростной провожали игуменью с пением и зажженными свечами в ее покое. Здесь, после пения тропаря празднику, всегда говорила она им краткое, но глубоко назидательное слово. «Я всегда люблю в празднике поделиться с вами словом, какое Господь положил мне на душу», — говорила она однажды. «Вчера во время чтения Евангелия я как-то особенно обратила внимание на то, что Божия Матерь, слушая рассказы пастырей о явлении ангела, возвестившего им радостную весть о рождении Спасителя мира, слагала все глаголы их в сердце своем. Эти слова Евангелия как-то особенно запали мне в душу. И потом в течение всей земной жизни Христа Господа она все глаголы, свидетельствующие о Его Божестве, слагала в своем сердце. Что это значит? Значит, они запечатлели свое сердце, остались в нем навсегда, а потому, когда сын ее страдал, умер на кресте, когда все оставили его, даже апостолы, она стояла у креста с одним из учеников, стояла не как растерзанная, убитая горестью мать, не могущая оставить его только по жалости, нет, она стояла с верою, с крепкою верою, что он Господь, что он воскреснет и воскресит собою искупленный им род человеческий. Глаголы, сложенные в сердце, укрепили ее веру, сохранили в отчаянии. Так нужно стараться и нам воспринимать в свои сердца глаголы Господа Иисуса. А мы что делаем? Мы слагаем в свои сердца какие-нибудь неприятные слова, сказанные ссорою, оскорбления. Это мы тщательно храним в нашем сердце, и потому сердце, наполненное этим, малодушно, не способно ни к чему хорошему. При малейшей неприятности воскресает все давно прошедшее, потому что оно там хранилось. А если бы в нашем сердце были глаголы Божии, то они дали бы душе мужество, крепость и силу для перенесения искушений, болезней и всего неприятного, что не встречало бы нас. Постараемся же подражать Царице Небесной, не будем малодушны. Другой раз матушка говорила: «Сегодня праздник Рождества Христова. Все мы радуемся явлению Христа на земле и поем в церковной песне, что Он родился в вертепе, что ангелы с пастырями Его славословят и волхвы звездою путешествуют. Что это за вертеп, где родился Христос? Мрачная, исполненная нечистоты пещера, в которой находились животные и гады, и не прежде только, но и в то самое время, когда Он родился. Они окружали Его и даже согревали. И Господь не возгнушался этим вертепом. Возлег в яслях посреди животных и нечистоты. Не такой же вертеп и сердце наше, полное животных страстей и всякой нечистоты. И в нем, по своему милосердию, вселяется Христос и наполняет его светом и славою. Мрак и нечистота не препятствуют его благодати и силе. Ангелы с пастырями славословят. Пастыри — все люди. Ангелы — совесть их. Она, как ангел-хранитель, показывает человеку добро и отклоняет от зла. Она охраняет человека, она научает славословить Христа. Волхвы со звездою путешествуют. Звезда — обстоятельства жизни. Они, подобно звезде, ведут ко Христу. Случайности нет в жизни, но каждое обстоятельство имеет высший духовный смысл, ведет к познанию Бога. Дай, Господи, чтобы всех нас наша звезда привела поклониться Господу. И еще говорила, вспоминая одну песнь из канона накануне Рождества Христова: «Простри, земля, плещи своя, читали вы вчера, и приемлет приемлющего зиждителя славу от ангел, от небес, звезду, от пастырей хваление, от волхвов дары и от всего мира познание». На последнем слове «от всего мира познание» особенно остановилось мое внимание. И всегда в церковных песнопениях, но в особенности великие праздники, как, например, сегодня, когда мы празднуем Рождество Христово, душе, ищущей Господа, открываются великие таинства. Слова служб церковных, церковных песней — это море необъятное. Так вот на этом, говорю, слове остановилось мое внимание. Господь — Творец всего, ангелов, неба и земли. Он принимает дары от всех своих творений. Вы иногда приносите мне, например, дары, но это ваше собственное, а Господу, от которого мы получили все, что мы можем принести? Все наше — Его, от Него полученное. Но Господь благоволил принять дары от всех. И в этом видно Его смирение, как бы умоление. Итак, первые принесли славословие ангелы, потому что они ближе стоят, ближе зрят величие Божие. Потом небо, то есть видимое, как бы земное небо, звезду. Пастыри в простоте сердечной, хваление. Волхвы, как цари и богатые люди, принесли и богатые дары, а все мы, обыкновенные люди, должны принести познание. Мы не можем принести ни славословия с ангелами, потому что не видим ни тайн, ни судеб Божиих. не можем принять звезды, то есть чего-либо светлого, просвещающего и других, не можем равняться с волхвами, потому что не имеем богатства даров, ни телесных, ни духовных, не имеем простоты пастырей, потому принесем со всем миром познание. Мы должны принести его непременно. «Страстная седмица есть приготовление к Пасхе», сказала однажды матушка клиростным после утренней вербное воскресенье. Святые отцы установили страстную седмицу перед Пасхой для того, чтобы напомнить нам, что Христос пострадал прежде, а потом воскрес. Так каждая душа должна непременно пострадать, должна очиститься страданиями от страстей, выйти из них, должна потерпеть вольные и невольные страдания. Вольные страдания — это внешние подвиги и труд над очищением сердца, а невольные — скорби, поношения и оскорбления. Это и есть тот крест, который вы поете «нужно взять», и все вземши крест свой. У каждого человека есть крест, и он должен взять его, а не отрекаться от него. У нас же, живущих в монастыре, главный крест — повиновение, отсечение своей воли, послушание. И мы должны взять его с любовью. Дай, Господи, всем нам поднять свой крест, чтобы воскреснуть душою. Своим более близким духовным ученицам матушка говорила в день Рождества Христова: «Рассказывайте мне, рады ли вы празднику? Или у кого-нибудь, может, душа скорбит? Душа может радоваться празднику и может скорбить. Может скорбить как-то безотчетно, может скорбить от того, что не получает желаемых утешений. Пошел бы туда, куда тянет, да нельзя, а то, пожалуй, так одиноко, что вовсе некуда и пойти. Может скорбить и от того, что щи нехорошие в праздник и прочее. Кто ищет таких утешений, о которых я сейчас сказала, тот далеко уклонился от истинных утешений. Он не получит их никогда, потому что ищет их не там, где нужно. Он ищет не того, чего нужно. То, чего он ищет, никогда не наполнит пустоты душевной. Значит, для того, чтобы радоваться празднику, нужно уметь приготовить свою душу к принятию благодати Божией, которая подается в празднике достойным и которая есть истинное утешение души. Как же приготовить свою душу к этому? Нужно отрекаться земных утешений, трудиться над своим сердцем, отсекать желания этих утешений, стремиться к Господу, в Нем едином искать утешений, Его единого желать. Такая душа, душа, истинно ищущая Господа, непременно ощутит в себе Его благодать и возрадуется о Господе в день праздника. Скажу вам в примере. Те из вас, которые ходят ко мне с искренним желанием одной душевной пользы, ища именно пищи души, те и обретают ее. Они настолько воспринимают слово мое, что оно мгновенно врачует, укрепляет, окрыляет их. Сам даже чувствуешь какую-то силу, переходящую в слушающего. Те, которые ищут не спасение души, а моего покровительства, защиты от послушания и прочего, те не оживляются моим словом, а, напротив, приобретают какую-то тяжесть в душе, потому что эта душа не того ищет, что подается ей. Если мое слово так сильно и действенно в сердцах верующих, то насколько же сильно и действеннее благодать, изливаемая Господом в сердца, ищущие Его единого. Как же Он не утешит и не возвеселит душу, отвергшую все земные утешения и к Нему единому стремящуюся? Арсений Великий так проводил праздники. Став на колени, еще накануне при закате солнца и воздев руки к небу, он постаивал так опять до заката солнца. Он забывал, что нужно поесть или отдохнуть ради праздника. Такое обилие благодати было ему неспосылаемое, но это слишком высокий для нас пример. Вот другой, более подходящий к нам — это вифлеемские пастыри. Они сподобились видеть ангела, возвестившего им рождение Господа, за то, что бдели, берегли свои стада. Будем же и мы, подобно им, бдеть, трудиться, нести возложенное на нас. И Господь не оставит утешать нас. И наши сердца возрадуются истинною радостью. И еще говорила так. «Я думаю, все вы пришли за тем, чтобы услышать какое-нибудь слово назидания. Нужно, когда мы бываем в церкви, и в особенности в празднике, брать себе в сердце особенно какое-нибудь слово. Все слова, все песни церковные очень поучительны, потому что написаны святыми отцами. Они в эти праздники молились Господу, размышляли о делах Божиих, и Дух Святый внушал им высокие духовные познания. Вы сейчас пели о волхвах, что они пришли поклониться Христу, и их привела звезда. Как только они увидели это, то пошли за нею, и не близко им было идти, и не без трудности они шли. Нужно было много перенесть, многому учиться, им нужно было учиться некоторым языкам, сирскому и другим. Потом были они и у Ирода коварного и лживого царя, но они нигде не останавливались, и звезда довела их до Христа, и они поклонились Ему. Так каждый человек должен идти ко Христу, и у каждого человека есть звезда, непременно есть. Это его стремление, стремление души. Только не все стараются принять правильное внушение этой звезды. Иной направляет свои стремления к исканию богатства, он ищет его, лишая часто себя покоя, подвергаясь опасностям. Закупает товар, предпринимает плавание по морю с кораблями, иной засевает хлеб и трудится, не щадя себя, и это все он делает для обогащения себя. Другой стремится к приобретению чести и славы и тоже подвергается опасности, но это, я говорю, люди, которые неправильно поняли внушение своей звезды и попали на ложный путь. Звезда каждого человека ведет к Господу, потому что душа каждого человека создана по образу Божию и по подобию. Он ее единственное благо и утешение, и к Нему единому и должна она стремиться. Не думайте, что только избранные души имеют это стремление, нет, но сами мы заглушаем это стремление и стараемся удовлетворить душу чем-то другим. Звезда, которую видели волхвы, была видима всеми, всем она светила, всем предвозвещала Христа, но не все пошли кланяться Ему, потому что не хотели понять, что она возвещает Христа, принимали ее как знамение какого-нибудь собственного благополучия или земного счастья. Иные называли ее звезда своего счастья, иные знамением, что родится у кого-нибудь сын или какой сильный земной царь. И кроме этих трех человек никто не вознесся выше земных понятий. Так все оземленили свои сердца. Будем же мы внимательнее к своей звезде, а то у нас то блеснет, то опять затмится. Будем очищать от страстей свое сердце, и она воссияет нам ярко и поведет нас ко Христу, как привела волхвов Вифлеемская звезда. Дай, Господи, всего всем нам.